У меня никогда не было мечт. Мечтов, мечтых. Я даже когда поступил в театральный, как это странно не покажется, но у меня никогда не было рассуждений о том, как это будет. Они, может быть, появились уже к концу. Перед окончанием тогда пошла фантазия, в какой театр меня примут и в каком театре я буду служить. Но это было только буквально перед окончанием института. А до этого вот я поступил, мне очень хотелось это сделать, я поступил. И до поступления, и после я сразу вошел в студенческую атмосферу, в эти предлагаемые обстоятельства, мастерство, прогулы, опять мастерство, прогулы, занятия. Не было того, что я сидел и думал, вот как у меня все сложится. Это не значит, что я как-то так болтался, но такого выстроенности не было.